Поверх нарядов была нацеплена дополнительная защита из нагрудника, наручей, наплечников и поножей, сделанных из прочных пород дерева, обитого тонкими полосками металла, так себе защита, на самом деле, но зато ее легко можно было с себя скинуть за счет хитрых застежек, да и не от пуль же она должна была защитить, вот-вот, а еще делалась такая защита относительно быстро, в отличие от тех же кольчуг, так еще почти не стесняла движений. Следом к доспехам были прицеплены, местами с внутренней стороны, а местами снаружи, небольшие метательные ножи, кунаи или метательные звезды, а в руки взято разномастное оружие, мечи, кинжалы, копья, топоры и молоты, а также деревянные щиты, причем, последние были у каждого, просто порой их крепили к спине. Как можно догадаться, почти вся амуниция была изготовлена подростками собственноручно, ведь не все из них были удостоены или оказались достаточно умелы, а то и просто удачливы, чтобы заполучить хоть какое-то нормальное оружие в испытаниях на тропическом острове. А что уж говорить о броне, так что то, как они все это мастерили и шили в новых мастерских, а также то, как вообще этому учились по материалам из местной библиотеки, а также по полученным от беловолосой наставницы видеороликов, было достойно отдельной книги. А то ведь лишь их лидерша могла похвастаться наличием острых когтей, которые сами по себе были грозным оружием, а также защитным полем, способным не только придать ее когтям дополнительную остроту, но и защитить даже от пуль, а следовательно и уберечь от того же яда, который точно будет на кончиках острых зубов, жвал, когтей, жала игл с шипами стражей. Так что любые доступные средства защиты были однозначно необходимы, а также любые, хоть даже самые мелкие, преимущества. Именно поэтому был выбран именно этот день, день, когда все сделали последний вдох из своих ингаляторов, поголовно полученных в минувший праздник за хорошее поведение. После того, как были завершены последние приготовления, все бывшие воспитанники руки дисциплинированно и уже в боевой формации во главе с их лидершей, проследовали на исходную, на главную развилку первого подземного уровня катакомб, место, где заканчивались следы недавнего ремонта и где стражи неизменно начинали преграждать им дорогу и предупреждать о своем скором и неминуемом нападении стрекотом, если кто-то из нарушителей пойдет дальше. Этот раз не был исключением. Поведение стражей ничем не отличалось от обычного, как и их количество, и их с виду никак не смущали готовые сорваться в атаку подростки в броне и с оружием в руках. Стражи неукоснительно блюли установленные их создателем правила, а те пока не были нарушены. Не было громких и воодушевляющих речей и не было криков, не было даже шепотков и переговоров жестами. Просто в одно из мгновений их лидерша покрылась защитным полем и молча сорвалась в атаку, начав рвать на своем пути любые преграды, а они столь же молча последовали за ней, ведь воинам великой руки не пристало шуметь, если это не требуется для отвлечения противников или для выполнения задачи. Ну а то, как себя вести и что делать, они знали и отработали заранее, а посему их действия со стороны могли показаться действиями одного живого и единого организма, но лишь со стороны и лишь неискушенному профану, ведь до своих почивших старших им было еще расти и расти, оттачиванием мастерства, а уж сравнивать их потуги с самым обычным поведением стражей, было бы и вовсе оскорблением последних, ведь те реально действовали как единое целое, в связи с чем на бывших воспитанников руки сходу обрушился поток паутины и ядовитых игл, тут же встретившиеся с щитами, на которые после обрушились и удары тел стражей, которые не мешали друг другу, не перекрывали линии своих атак, а то и дополняли последние, опасные противники. Стражей можно было условно подразделить на три основных вида, если забыть о всяких мелких паучках и жучках, сам факт наличия и опасность которых почти полностью игнорировалась одеждой. Первыми были могучие, длинные и гибкие скалопендры разных размеров, которых лишили бритвенно-острых лапок лезвий, кислоты и защитного поля, но взамен им дали возможность бить противников электрошоком из новых лапок и, разумеется, как и раньше, плеваться паутиной, спокойно себе бегая по стенам и потолку. Их поддерживали в атаке мелкие и юркие летающие тварюшки, опасные в основном паралитическим ядом внутри их условно-комариных хоботков, а также на кончиках жал их гибких хвостов, способных легко проткнуть любую ткань, но не дерево или металл. Ну и первых двух неизменно прикрывали твари-метатели размером чуть больше собак, они исторгали из своих тел иглы и шипы, разумеется, тоже ядовитые. А еще они были наделены возможностью создать полноценную дымовую завесу из едкого для глаз и кожи газа, способного за пару вдохов подарить просто неописуемые внутренние ощущения. Именно из-за последнего все поголовно подростки не дышали, предварительно вколов себе зелье подводного дыхания, а также озаботились теми самыми, глухими и очень плотно прилегающими масками с прочными стеклами на месте глаз. Вот только с самим белесым дымом они поделать уже ничего не могли, а он ограничивал обзор, причем, явно только им. Однако, стоит отметить, что у стражи имелось и одно серьезное ограничение, они не могли позволить себе применять по-настоящему смертоносные атаки, в связи с чем были вынуждены в ряде моментов сдерживаться. Иначе те же скалопендры могли банально раздавить кого своей массой или переломать все кости могучим рывком, а то и зажарить до хрустящей корочки электротоком, но вместо этого они предпочитали просто раскидывать в стороны или захватывать в свои объятия подростков, впоследствии оглушая их, а затем превращая в кокон из паутины там же под своими брюшками. Кокон, из которого, при желании, можно было попробовать и вытащить соратника, вернув в строй зельем из аптечки. Аналогично скалопендрам, не меньшую опасность представляли и метатели, которые легко могли пробить кому-либо голову шипом, а то и попасть в глаз или сердце иглой, из-за чего целились они обычно исключительно в конечности. Впрочем, если кого из подростков и правда каким-то чудом сильно ранили, а также всех, кто так или иначе выбывал, ждало знакомство с четвертым типом стражей, лекарями-мокрицами. Ну а в самом же худшем случае их, наверняка, ждала встреча с Безликим или госпожой Анной. А посему хоть какого-то страха, как и полагается любому воину Великой Руки, никто из них не испытывал, как и их противники. И в отличие от этих самых противников, у самих подростков никаких ограничений не было, и они прекрасно были осведомлены о всех слабых местах стражей, вплоть до того, что они знали и даже успели кое-как отработать, куда надо ударить лезвием межхитиновых пластин и под каким углом, чтобы гарантированно прикончить скалопендр. Хотя, в этом плане было удобнее пользоваться молотами, гарантированно дробя центральные нервные узлы или просто сегменты тел, а то твари уж больно быстро для своих габаритов двигались, так еще и извивались, паразиты. Но в этом случае, из-за наличия одного из узлов в голове, обычно терялась возможность быстро вырезать из пасти паутинные железы, которые можно было использовать как липкие гранаты, если те метнуть и пробить на лету чем-нибудь острым. С мелкими и юркими стражами в этом плане было проще, беречь целостность некоторых их частей не требовалось, а попадать по таким мишеням было относительно несложно, особенно на фоне белых одежд и столь же светлого газа. Вот только их было, чтоб их, много. Но их хотя бы было прекрасно видно, в отличие от стражей-метателей, передвижение и направление атак которых было очень сложно отследить в дымовой завесе, а следовательно и отреагировать на них, кроме как всегда стараться находиться под прикрытием щитов или чужих тел, иногда окончательно выбывших союзников. Да, все ради цели, все ради победы, как и полагается воинам руки, а посему прорыв может и шел туго, но и не захлебнулся собственной кровью. Для того, чтобы добраться до ближайшего выхода из катакомб в небоевой обстановке бегом, любому из подростков понадобилось бы не более 2-3 минут, текущий же путь, усеянный трупами стражи и бесчувственными телами соратников, занял у них почти 20, и к этому моменту их осталось меньше половины, причем треть из них умудрялась все еще стоять на ногах исключительно за счет работы специфичных техник ЦИ или перетянутых жгутами конечностей, что позволяло замедлить действие ядов. И именно с этого момента начинался самый сложный отрезок пути, ибо никто из подростков банально не знал, где ближайший выход из канализации Нью-Йорка, как и не знал, насколько он вообще далеко, в то время как стражи были везде и всюду, и те и не думали останавливать свой напор, ибо полноценным побегом мог считаться лишь выход на поверхность, а посему их бравая лидерша со стервенением и утробным рычанием продолжила прокладывать путь в неизвестность остальным, покуда ее редеющая свита не давала стражам так или иначе ее обездвижить и заключить в кокон из паутины или своих тел, что, скорее всего, ознаменовало бы конец их побега, ведь их и так нещадно подъедали с остальных направлений, и как только их старшие смогли продержаться столь долго против напора более смертоносных тварей, так еще и не сдерживаемых ограничениями. Впрочем, у них же было огнестрельное оружие и гранаты, а еще магия. Да, магия тех же Вишанти им бы сейчас сильно помогла, как и гранаты, и хотя бы пара пулеметов. бабочка, старые канализационные коллекторы, темнота, грязь, сырость, сточные воды, свет многих налобных фонариков и прущие со всех направлений творения бессмертного многоликого монстра. Извернуться и пропустить мимо себя очередную тушу скалопендры, а затем и вторую, параллельно с этим начав вспарывать тела обеих тварей своими когтями, чувствуя при этом легкие толчки в грудь, это в нее прилетела пара шипов, еще и от них она бы не увернулась. Не опасные, но понемногу забирающие силы и энергию щита атаки. Перехватить оные шипы, до их падения на землю, обернуть в свое поле, дабы увеличить пробивной эффект, и метнуть по обратному вектору, продолжая двигаться вперед, и по дороге сбивая когтями парочку мелких тварей, надеющихся проскочить мимо. Вся эта гонка и рубка уже давно слились в сплошной калейдоскоп по пути к заветной цели в этом лабиринте. Вид на тупик за очередным поворотом со сточной трубой диаметром в добрые полметра в центре вызвал непроизвольное, злое, утробное рычание, ставшее чуть громче, когда из оной трубы вынырнула очередная башка громадной скалопендры. Буквально вбить руку ей в пасть, видоизменить поле на руке, добавив шипы и удлинив когти, и вырвать руку обратно. Этим движением не только убив тварь, но и повредив ее паутинные железы, дабы те лопнули и выпустили из себя весь сжатый внутри запас липкой паутины, гарантированно перекрывая трубу, с телом уже мертвой скалопендры внутри. Развернуться и начать прикидывать новый маршрут, заодно оглядев оставшихся в строю. 15, включая ее, 5 ранено. Нужно вернуться по коридору до развилки и проверить один из двух оставшихся там проходов. Но перед этим, мне нужно полминуты. Те, кто ранены, выиграйте их мне. 5 в масках молча кивнули, развернулись и отправились выполнять ее приказ. 10. 10 она должна потянуть. Наверное, все же более чем с 3 она этого не делала. В крайнем случае, придется кого-то вырубить собственноручно, как и тех, кто не подойдет. Сейчас мы станем едины. Не сопротивляйтесь, сосредоточьтесь, отриньте чувства и старайтесь думать лишь о цели. Тех, в чьих эмоциях я ощущу слабость, падут здесь, чтобы не мешать и не отвлекать, сообщила она оставшимся и провела по своему ободку ладонью, выключая блокировку эмпатии. Эмпатия – это не телепатия, она не слышит мыслей, она ощущает чувства и стремления, а еще она, как оказалось, способна их направлять, а также объединять их в одном, едином стремлении и порыве. Так вместе с Лаурой этой несносной дьяволицей, они смогли на равных сражаться против теней бывшего железного кулака. Так они сейчас начнут прокладывать себе дальше дорогу, так она сможет помочь другим начать ощущать угрозу без глаз, ибо их противники разумные и у них тоже есть аналоги человеческих чувств и те же самые стремления. Никто из оставшихся не сопротивлялся, никто не боялся, и всех их сейчас объединяло одно – достижение цели, ощутить всех, настроиться быть центром и проводником, объединить. Прекрасно, работает. Они сорвались в атаку в тот самый момент, как последние 2 комка безнадежной решимости чуть дальше по коридору исчезли, захлебнувшись в упорядоченной массе чего-то чуждого человеческому восприятию. 10 для нее оказалось все же немного многовато, чужие эмоции оглушали. И зря она это не пыталась отработать с остальными, не желая, чтобы кто-то из них вновь чувствовал уже ее эмоции. Однако спасло то, что сейчас все чувства у остальных пребывали и так в общем ключе. Многих противников она стала пропускать, буквально ощущая, что кто-то за спиной более чем уверен в том, что сможет справиться с ними сам, других вышло начать убивать более слаженными атаками. И по мере того, как их ряды продолжили неуклонно таять, их общая слаженность начала лишь расти, ведь другие начали осознавать и привыкать к своему единству. 9. Они добрались до развилки. 8. Они преодолели очередной коридор, в котором ощущалось больше всего тварей, что значило, что там они готовили лучшую оборону. Зачем? Очевидно, там выход. 7. 6. Ее улучшенным зрением вышло заметить металлическую лестницу в конце пути, после преодоления еще одной развилки и поворота по пути наибольшего сопротивления. Она не ошиблась, они нашли выход, и все остальные это сразу же поняли. Их захлестнул душевный подъем и надежда. 5, 4, 3. Твари бились как никогда, но и они тоже, поддерживая друг друга. Лестница вела к люку, и до нее оставалось каких-то 5 метров. 2. Но у них не хватило силы и мастерства. 1. Рано они обрадовались. 0. Чо рычала в бессильной злобе и скребла своими когтями по полу, будучи прижатой и частично приклеенной паутиной к полу, покуда заветный люк был почти прямо над ее головой и даже уже приоткрыт. Сейчас ее окончательно спеленают и унесут под своими брюшками назад. Стоп, приоткрыт, кто-то из них смог к нему прикоснуться. Когда, за люком она ощутила чьи-то, до того тщательно сокрытые, эмоции. Люк открылся, кто-то спрыгнул вниз. Старшая, прохрипела Чо удивленно. Да, это и правда оказалась ее биологическая мать, в традиционных одеждах элитного воина руки. Господин Безликий дал мне распоряжение позаботиться о победителях, если такие будут, предоставить вам кров на эту ночь, сменную одежду и деньги на карманные расходы на завтрашний день, сообщила Кваннан. Монстр, а ведь он и правда мог. Вы были близки к победе. Жаль, я хотела провести с тобой весь завтрашний день, моя бабочка. Надеюсь, ваша следующая попытка будет удачной, сказала старшая печально, а затем, будто озарив пространство своей решимостью, обратилась к тварям монстра. Мне будет позволено отнести ее назад, которые на секунду замерли, а затем, расступились. Благодарю. Старшая поклонилась, а затем подошла к Чо, у которой осталась непокрытой липкой массой лишь голова, сняла с нее маску и взяла на руки, буквально исторгая при этом в пространство удовольствие и счастье, которые начали будто обволакивать Чо. Нечто подобное порой проделывала и Нярла, но в этот раз было гораздо приятнее. Что-то теплое зашевелилось в груди и затарахтело там. Проклятие! Она опять замурлыкала, в связи с чем начала исторгать в пространство стыд. Чертов мурчальник, какой интересный звук. Прошу, старшая, притворись, что ты его не слышишь, а лучше проведи по моему ободку рукой. Зачем? Чтобы я перестала ощущать твои эмоции, а ты мои. Кваннан этого не сделала, а лишь прижала свою дочь сильнее к груди и потерлась о ее моську щекой, начав наслаждаться каждым мгновением, а затем пошла по направлению к катакомбам и, вновь спросив разрешения и получив в ответ кивок от одной из скалопендр, стала рассказывать Чо, где были другие ближайшие выходы на поверхность, чтобы в следующий раз они все же смогли вместе погулять по Нью-Йорку. Глава 63. Пока ты отдыхаешь, враг качается. И что, разве это повод не отдыхать? Но враг же качается и становится сильнее. Ну и пусть себе качается без перерыва, и выгорает из-за этого нафиг. А вот нам самим, чтобы не выгореть, порой надо отдыхать. Философский диспут, Безликий. Пока детки-убийцы во главе с бабочкой устраивали свой эпичный побег, а моя основная тушка отдувалась на приеме, знакомясь там с чудесными родственницами нашего великого песца, дабы немного застращать одну, а затем устроить темную второй, моя вторая ленивая задница изволила уже сейчас начать отдыхать, и начал я это делать в купальне. Ах, купальня, наша прекрасная купальня, и да, именно купальня, и именно с большой буквы, ибо обозвать это место той же ванной комнатой или скорее ванным залом было бы все равно кощунством, так как ее прототипом выступали именно что купальни, древнегреческие и древнеримские, ну а с большой буквы, так как создала это место, на минуточку, богиня, которой в этом активно помогли я с Аморой, и именно в этом помещении мы оторвались на полную, аж трижды переделывая проект, дабы его так или иначе улучшить. Той же сплошной левой зеркальной стены в этом просторном помещении, а также окон на правой, с чудесными видами на горы и сады, от которых порой доносятся ароматы, как и живых фресок везде и всюду со всякими сатирами, русалками, сиренами и иной живностью, в изначальном проекте не было. Как и вон той купальни джакузи, как и вон тех трех дверей межвеличественных колонн на центральной стене, ведущих в три немного разных вида терм, так называемую русскую баню, сауну и хамам соответственно, да и потолок над основным бассейном, в котором нынче так любит растянуться во всю длину мой шедевр, предполагался малость попроще, всего лишь с лепниной, а не с круглым дополнением видов гор и облаков из окон по своему центру, обрамленного живыми иллюстрациями знаменитых 12 подвигов Гераклы, сиречь Геркулесы. Тут, как итог, от изначального проекта только центральный бассейн остался на изначальном месте, дважды меняя при этом цвет своих плиток, а также душевые кабинки при входе, что трижды меняли свой дизайн. Итоговый результат смотрелся очень даже гармонично. Дорожки из шершавого белого мрамора, на котором очень сложно поскользнуться, ведущие ко всем местным достопримечательностям и плавно там переходящие в обрамление оных достопримечательностей, например, бассейнов. Кремовый у основного бассейна с теплой, парящей водой, голубой у бассейна с прохладной водичкой, в которую обычно шумно плюхаются мои домочадцы, выходя из парилок. Ну и зеленоватая у джакузи, которая очень облюбовал один писец, центральный хаб единого сознания его клонов, а также маленькая частичка самой смерти, ибо пузырики. Да, пузырики — это тема. Мне там вот тоже нравится порой лежать и релаксировать, но конкретно сейчас я изволил расслабляться в центральном бассейне, сидя на самом его краю, погрузив ноги в теплую воду и... Ах-ха-ха! Сорвалось с губ Арара в моих объятиях, когда моя левая рука начала тщательно намыливать ее чудесную левую грудь, не забывая чутко поиграться со стоячим колышком-сосочком. А-м-м-м! Продолжила Шторм, закусив нижнюю губку белоснежными зубками, когда моя правая рука перестала проделывать то же самое с ее правой грудью, вместо этого став медленно опускаться вниз по ее упругому и подтянутому животику прямо к ее белоснежной модельной стрижке. «МММ, ММ мягонькая, буль-буль-буль», поднялось несколько пузырьков в дальнем от нас углу бассейна, отличающегося сейчас особенным розовым оттенком, почти незаметным на кремовом цвете плитки, так еще и под водой, но лишь почти. «Арррр», донеслось справа от меня следом утробное рычание Дженнифер, которая всеми силами старалась удержать себя от превращения, будучи вынужденной неотрывно смотреть на мои действия. Глаза моего адвоката были уже ярко-зелеными и чуть ли не светились, покуда все ее обнаженное тело покрывали столь же зеленые вены, но она все еще держалась, кусая до крови ладонь левой руки и впиваясь пальцами второй в край бассейна, но держалась. Ну, а я тем временем продолжал свое черное дело, в очередной раз тщательно и очень демонстративно изучая мыльными руками каждый изгиб и выпуклость столь чудесного тела Арара Монро. Тела, способного выдерживать быстрые и большие перепады температуры, а также давления, а еще способного проводить и направлять через себя громадные потоки электричества. МММ. Но главное в этом теле было не эти его особенности, столь идеально подходящие к главной его способности, а именно эта самая способность, благодаря которой хозяйка столь чудесного тела была способна управлять погодой, через очень специфичное общение с самой планетой. Да, именно общение, метод которого мы с Нярлой уже не первый месяц пытаемся воспроизвести и повторить, и у нас даже есть некоторые успехи, в связи с которыми мозг и нервную систему моей основной тушки в скором времени ждут некоторые улучшения. МММ. Ну, а пока. Моя рука достигла цели между ног Арара. Ох, ха-ха, Генри. Выдохнула Шторм, сведя свои чудесные, сильные, шоколадные ножки, заключая тем самым мою шаловливую ладонь в очень приятные тиски, покуда одна рука красавицы зарылась в мои волосы, а вторая проскользнула между наших тел, точно нащупывая там моего бойца, дабы его чутко приласкать, демонстративно так приласкать, смотря при этом точно на Дженнифер, и, ах-ха-ха, и выдавая при этом очередной сладострастный стон, довольно при этом улыбаясь и очень так соблазнительно облизнувшись, МММ, стон, который я решил столь же демонстративно поддержать, буль-буль-буль, поднялось еще несколько больших пузырьков на дальнем краю бассейна, РРММ, рычание Дженнифер приобрело жалобные нотки, но она все еще держалась, ХМ. А если так, я демонстративно зарылся лицом во влажные белоснежные волосы Арара, громко вдыхая их аромат полной грудью, а затем нашел в них там шоколадное ушко, дабы его немного прикусить. АММ. Вновь издала стон Шторм, покуда мои губы оторвались от ушка и опустились пониже, к ее изящной шейке, обрамленной белоснежным чокером с расходящимися по его поверхности рисунком золотистых молний, где я страстно впился в оную шейку поцелуем, смотря при этом прямо на шею Дженни, будто пожирая ту взглядом. А будто ли, МММ, нет, ах-ха-ха, Генрих ха-ха, громко сообщил Арара, блаженно зажмуриваясь и еще сильнее зарываясь в мои волосы одной рукой, начав при этом ласково стимулировать зарядами тока моего бойца второй. МММ, черт, да я так скоро сам умудрюсь кончить, однако, Арарар, да чтоб тебя, Ара, и тебя, судья. Все же не выдержала женщина Халк и окончательно позеленела. Так нечестно. Арррр. Мы со Шторм в ответ на этот крик души перестали демонстративно предаваться взаимным ласкам и заливисто рассмеялись. Какие же вы гады. Арррр. И тебе, Ара, с такими стонами надо было идти не в учительницы, а в порноактрисы. Тем более, что и остальные данные у тебя для этого подходят. ХМ. Учительница в порно. ХМ. ХМММ. Попросить что ли Арара на эту ночь одеть костюм? Строгий такой и черненький, с белой блузкой и, обязательно, юбкой, коротенькой, дополняемой белоснежными чулочками. ХМ. Ах да, а еще ей тогда стоило бы надеть строгие очки для завершения образа. Да, похоже на план. Проклятие, я опять в пролете с помывкой. Продолжила тем временем чертыхаться и рычать зеленая, покуда я предавался фантазиям. В этот раз ты продержалась гораздо дольше. Заметила шторм, довольно вытягивая ноги в воде и опираясь руками о мои колени, еще сильнее тем самым облокачиваясь мне на грудь. Уху, согласился я, медленно продолжая свое увлекательное занятие по помывке красавицы в моих объятиях, пока переключившись на ее прекрасные бедра. А толку-то, что дольше? Все, в топку. Мне надо охладиться, заявила Дженнифер и плюхнулась в бассейн с холодной водой, чем вызвала у нас с Рарой очередные улыбки. Буль-буль-буль, будто согласились в зеленой пузырьки в дальнем углу бассейна. Хотя, а почему будто? Хе-хи-хи-хи. И да, это только что, в частности, была еще и очередная тренировка для нашей зеленой по самоконтролю, в конце которой она бы могла оказаться на месте Эрора, но ей с этим вновь не повезло, ей хватило на это просто посмотреть со стороны, чтобы малек перевозбудиться, печалька, угу, определенно печалька, я же так-то был только за еще и ее тщательно помыть во всех самых интересных местах, эх, ну ничего, может в следующий раз она все же сможет дожить до финала, а не середины, ну а там, после выдачи пару раз награды, можно будет придумать новую тренировку, где она будет вынуждена сдерживаться уже будучи на месте Эрора. Хе-хе-хе, хе-хе-хе, вторил моему коварному мысленному смеху хор. Жестоко, сказал один из голосов, коварно, сказал другой, одобряем, хи-хи-хи, произнес хор едино и задорно захихикал. Да, чего только не сделаешь для блага одной из своих наложниц, а также своего извращенного удовольствия, получаемого от подобных издевательств над ней. Буль-буль-буль, и не только над ней, хи-хи-хи. За то время, пока я заканчивал с шоколадной, беловолосой красавицей, уже зеленая красавица успела охладиться в бассейне, вылезти из него, быстро намылиться везде и всюду, вновь пару раз окунувшись все в тот же бассейн с холодной водой, а затем, посмотрев на то, как Рара начинает довольно намыливать спинку уже мне, используя для этого свою грудь, позорно убежать от нас, недовольно и завистливо порыкивая. Буль-буль-буль, а вот кое-кто убежать пока не мог, да и с виду не хотел. А еще Рара об этом кое-ком была явно не в курсе, иначе бы вряд ли устроила столь показательное представление, которое продолжилось уже в более спокойной манере и без стонов. Со стонами можно будет потом продолжить в постели на одной лесной поляне. У меня же сегодня запланирован полноценный отдых, не так ли? Вот-вот, а посему у меня сегодня будет еще одна помывка, но уже с моими женами и Тришей, а перед этим с Нерой и Ноликом, великими начинательницами сей славной традиции. Ну а пока, побег у ребят провалился, да, поинтересовались у меня, прижавшись со спины и начав бродить по моему торсу губкой. Да, но детки были близки к победе, честно ответил я, наслаждаясь процессом. А еще они теперь знают, где финиш, причем, ближайший, так что в следующий раз у них все пройдет в разы лучше, а потом и там, после поры успешных превозмоганий маршрута, можно будет подумать об усложнении препятствий. Пострадавшие есть, последовал новый вопрос и я почувствовал, как тело и руки шторм напрягаются, в ожидании ответа. Разумеется есть, но ничего серьезного там нет, поспешил я успокоить красавицу. Буль-буль-буль, и не только ее. Вообще, тут со мной вряд ли бы согласились местные врачи, так как те же трещины в костях и ребрах, а также переломы или даже сквозные дырки с палец толщиной в конечностях, обычно считаются более чем серьезными ранениями, как и отбитые внутренние органы, но с моими медикаментами, а также с эффектом моего аналога сыворотки вечности в организмах детишек-убийц, это все легко устранить даже без моего непосредственного участия, чем сейчас сами же детки и занимаются. Ну а завтра их осмотрит Анна и устранит все, что останется. Это явно будет для нее хорошей практикой после окончательного закрепления способностей этого садиста, маскарада. А да, Анна, наконец-то, созрела на этой неделе до столь ответственного и важного решения, как закрепление данной способности. И созрела она в основном из-за того, что теперь, после обретения второго потока сознания, ей стало гораздо легче пользоваться данными силами, не боясь при этом кому-то навредить. Скорее напротив, ведь отныне она почти полноценно обрела возможность нормально прикасаться к другим людям, что логично, делов-то, одним потоком сознания сосредоточиться на замещении сил, а вторым на работе с самой способностью, очень удобно, хоть и напряжно, по крайней мере пока, но это уже дело практики, с чем Анна полностью согласна, а там, глядишь, можно будет и к более плотному освоению сил скрамблер приступать, которые прекрасно дополнят силы маскарада, и вот с этим, по всей видимости, будут проблемы. Какие? Да. О, это очень хороший вопрос. Видите ли, как оказалось, с силами уже этой отбитой садистки и психопатки китайской наружности, которая ими аж способности колосс смогла спокойно выключать и включать по своему желанию, а также молнии шторм голыми руками отбивать, есть несколько важных нюансов. Во-первых, способности скрамблер, в отличие от способностей маскарада, сильно изменяют восприятие, все вокруг, а точнее все, чего касается их владелец даже не руками, а в принципе кожей, начинает восприниматься как системы, на которые владелец данных сил может так или иначе влиять. И это было бы не смертельно, делов-то привыкнуть, если бы не во-вторых, тело владельца тоже начинает восприниматься как отдельная система, из-за чего Анна, при первом знакомстве с новой способностью, чуть сама себя не убила, в частности из-за сенсорной перегрузки, и это я еще, пожалуй, промолчу о попытке убить уже меня, как и при тесте с силами маскарада, которые, вообще-то, не позволяют воздействовать на самого себя. Поправка, не позволяли этого делать, до добавления в уравнение сил скрамблер, и это стало неожиданным в-третьих. Как-то мы не додумались этот момент проверить до окончательного закрепления сил целителя, так что позавчера Анна чуть не убила себя во второй раз. Да, у моей прекрасной второй жены, оказывается, может иметь место и некая синергия способностей, и это даже хорошо, да и вполне ожидаемо, если подумать, но это тот еще дополнительный геморрой для самой Роук, особенно, когда ей еще и на новой работе надо, вот же неожиданность, работать. Так что моя чудесная вторая женушка пока лишь по часу в день тратит на это дело под непосредственным присмотром меня любимого, чуть ли не медитируя тупо на саму себя, таким образом привыкая к новой силе. На очереди у нее начало медитации на что-то у себя в руках, например, на стакан воды. До работы же обоими силами с людьми ей, как можно догадаться, еще далеко. Ничего, она справится, она же у меня умница. Вон уже даже филактерию гасить научилась. Честно, горжусь. Буль-буль-буль, и не только ей. Хе-хе-хе, хи-хи-хи. Тем временем ласковые руки Арара и губка в одной из них вновь добрались до моего бойца и начали его активно намывать. Да, именно намывать. Мы же тут моемся, вообще-то. Эх, хорошо-то как. Генри, а какие у тебя планы на завтра? Завтра? Какой интересный вопрос, особенно в свете того, что завтра в планах на вечер у нас обоих имеется поход на Бродвей в компании Ривен. А что такое? Кажется, я сегодня нашла зацепку. Произнесла Шторм, из-за чего я сразу же скинул с себя блаженную негу и сосредоточился. Для этого могла бы и не спрашивать, если надо, то до завтрашнего вечера и на всю эту ночь я могу быть полностью свободным. Ваши изыскания с Вонг дали результат, поинтересовался я. Ну, не совсем. Удивила меня ответом Шторм, а также интонацией, с которой она это произнесла. После чего красавица начала пояснять, какую именно и как именно обнаружила зацепку, в рамках поисков одной любительницы поспать, что еще на имя Энна Сабахнур откликается. А да, в то время, как я занимался нелюдями, своим роем, созданием своего шедевра, косметичками, очередным обновлением чокеров, которые теперь есть поголовно у всех моих домашних обладательниц Гена X, даже тени, и так далее по списку, Шторм, вообще-то, в катакомбах не только у деток авторитет завоевывала на пару со своей рыжеволосой подружкой-стервочкой, но еще и историческими изысканиями занималась. Об Энне у нас вообще никто не забывал, просто лично я в ее поисках почти не принимал какого-либо участия, пока решая иные задачи, ограничившись лишь допросами одного паука и памятным разговором по душам с Я. Но это именно я, а вот та же Шарлин в это время начала просеивать мутантов через Церебро, которых в мире, оказывается, миллионы, и это именно с уже активизировавшимся геном. Хотя, казалось бы, всего-то какая-то десятая доля 1% от всего населения планеты, покуда та же Ривен стала наводить справки через сестринство мутантов и подконтрольный ей клан Руки, в то время как уже Эмма запрягала на изыскание свою новую секретаршу по фамилии Вингрейт, заодно наняв целую ватагу историков и сыщиков, а вот Рара, в свою очередь, начал разбор дневников и иной макулатуры, оставшейся от Саванди, Бакута, а также Александры, благополучно привлеча к этому делу аж целую Вонг в обход Я. Прикольно, да, тут вообще очень интересная ситуация вышла с последним, ибо может сама древняя и отказалась мне как-то помогать в поисках одной Засони, но, как оказалось, это не означало какого-либо запрета для остальных членов ее ордена. Я попросту в этом плане самоустранилась, сделав вид, что того разговора со мной не было. И вот так вышло, что Шторм на днях после очередной лекции Хамира для деток, которые она тоже посещает. Так вот, она там немного побеседовала с последним и поинтересовалась, а куда они дели записи Александры, после победы над ней и разбора трофеев из ее храма. После чего чернокожая красавица вышла таким образом на Вонг, которая более чем с радостью начала помогать Шторм в ее исторических изысканиях. Правда, не совсем за так, ибо лично Вонг до какой-то там очередной древности, которая может неожиданно проснуться, воскреснуть, вылезти из другого измерения, подходящее подчеркнуть, было как и до любых подобных, вылезет и будет нести опасность для мира в целом, ну, поможем прибить, запечатать, отправить к черту на рога, а нет, ну и пусть тогда себе гуляет, не наша проблема. У местных магов к таким кадрам очень забавное отношение, да. Так что лично Вонг было важнее просто изучить доступные записи пальцев, ибо в тех же бумажках Саванди описаны очень интересное сочетание шаманизма на стыке с малификой, которое в местном простонародье еще вуду называется. А еще Вонг прекрасно умела говорить на многих мертвых языках, что тоже стало прекрасным подспорьем для Шторм, которая может и полиглот, но новые языки учить, тем более мертвые, это все равно даже для нее время и силы тратить, причем совсем не маленькие. И вот я, собственно, и подумал, что Шторм, благодаря этому сотрудничеству, чуть ли не в самом начале их совместного изучения макулатуры, нашла там какую-то зацепку, и это и правда, можно сказать, было так, ибо мы теперь знаем название, которое долгие века и даже тысячелетия носили верные слуги Энны, клана Ккаба. Вот только конкретно сейчас было важно не это, а события 17-летней давности, непосредственным участником которых была сама же Эрра. Собственно, из-за оных событий моя беловолосая красавица впервые и пробудила силы мутанта, а теперь намеревалась вновь вернуться на место оных событий, чтобы все тщательно там изучить. Ну что ж, улучшение Снежки и Миши, опыты по воссоздаю плоти лужицы, а также кое-какая подготовка к встрече дорогих гостей из Кунь-Луня, ну и еще пару дел по мелочи, явно стоит отложить, это важнее. Ну и, по всей видимости, коль мне это рассказали только сейчас, так еще и в купальне, не горит, чтобы вот прямо сейчас на ночь глядя бежать в припрыжку в древние развалины, где, кажется, было одно из старых лежбищ Энны. Так что сегодня я все еще отдыхаю до утра, а посему, и как это понимать, поинтересовался я, когда меня, после помывки и жаркого поцелуя, мягко толкнули в грудь, из-за чего я попал прямо в объятия вернувшейся в купальню Дженнифер. Прости, Генри, но мне еще надо проверить, что с этими раскопками делали все эти годы и делали ли вообще, так что, сообщила мне Шторм, извиняюще улыбаясь и разводя руками. Так что до тела этой беловолосой секси-училки, господин судья, вы доберетесь завтра вечером после похода с нами в мюзикл на Бродвее. Ну а сегодня я хочу подать вам апелляцию, сообщили мне важно из-за спины, после чего оттуда послышался очень интересный перезвон цепей, а меня буквально взяли на руки. Уху, понятно, сообщила моя наглая морда, оценив диспозицию и улыбнувшись. Кое-кто зеленое время там зря не терял, пока меня мыли, а подготавливался к апелляции, о чем недвусмысленно намекали фиолетовые чулки на поясе с подвязками, а также ажурные трусики и лифчик под халатиком, ну и мои черные змейки, перекинутые через плечо. Ну а что, тоже ж хороший вариант на эту ночь, не так ли? Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, вот и я так думаю. А еще Дженнифер явно не в курсе, что для занятия с ней сексом в этой тушке, мне цепи не нужны, но я ей это, пожалуй, скажу лишь после того, как она окончательно потеряет возможность двигаться и хоть как-то сопротивляться. Хе-хе-хе, хи-хи-хи, буль-буль-буль. В купальне, после того как одну лысую тушку утащила к себе в берлогу очень красивая арчанка, стало как-то тихо. Так, ладно, соберись, Арра, сказала сама себе чернокожая красавица, шлепнув руками по щекам, дабы собраться. А то она этого не сказала своему любовнику, но ее, вообще-то, волновал не сам факт нахождения столь специфичной зацепки, связанной с ее далеким прошлым, а то, что из-за этого ей теперь придется вернуться в Каир, от воспоминаний о котором порой сдавливало сердце. Интересно, как они там сейчас, поинтересовалась она у тишины. Буль они, буль, донеслось до шторма из-за спины. А, шторм обернулась. Сесилия, упс, буль-буль, ответила реактивно краснеющая металлическая голова с медными волосами ее ученицы, вновь исчезнув под водой. Мисс Скинкит, взревела беловолосая учительница, до которой через пару секунд дошло, что та там была изначально. В ответ на что из воды центрального бассейна быстро вылетел большой и красный металлический снаряд, полетевший точнёхонько в сторону выхода из купальни. «А ну стоять, молодая леди!» Вслед красному снаряду была запущена молния, но та столкнулась с каким-то магическим щитом, возникшим позади оного, в связи с чем лужица благополучно полетела дальше и столь же благополучно скрылась с места преступления. «Что ты мне можешь рассказать о Рейне? Она умный, опасный и лживый до мозга костей манипулятор. С ней было весело, особенно в те моменты, когда благодаря ее стараниям, мне предоставлялась очередная возможность распотрошить очередных подчиненных тех, кто был ответственен за похищение нашей дочери и тебя. То бишь это может быть ложью, что она нашла ее, а вот это уже вряд ли, ведь Рейна кто угодно, но не самоубийца. Пара фраз из разговора, который еще не произошел, но о котором уже знает та, о ком в нем говорили. Где-то в то же самое время в Непале, за столом внутри грузового контейнера сидела две девушки, обе сироты, обе в ошейниках, обе особенные, но бесконечно разные, и не только из-за внешности, просто уж больно разные у них были жизненные позиции, взгляды и пути, а еще их судьбы были переплетены задолго до их встречи в этом самом контейнере, и одна из них об этом уже знала, а вторая еще нет. Их извечной надзирательницей и охранницей самых ценных живых активов Максимуса, Аран, сейчас не было рядом, ибо их сопливый царь изволил расслабиться перед финальной частью пути до посмертия со своей верной любовницей. Что же касалось последней соседки двух девушек по контейнеру, то та сейчас отдыхала на другом его конце, после очередного активного и выматывающего использования своих сил, которыми она помогала создавать из бывших воинов руки безвольных марионеток на замену погибших. Первая из двух девушек, которая называла себя Скай, занималась сейчас тем, что баламутила воду внутри небольшого прозрачного контейнера перед собой, не касаясь того, а лишь создавая волны вибраций своими руками над ним. Вторая же, которую звали Рейна, рассеянно наблюдала за этим из темноты своего капюшона, при этом вглядываясь в совсем иные картины, которые она наблюдала далеко не при помощи глаз. Нет, не получается. Она вновь просто закипает, выдохнула Скай и прервала свое увлекательное занятие, начав в очередной раз встряхивать кистями рук, сбрасывая напряжение, которое не могли до конца компенсировать ее перчатки. «Значит, ты что-то делаешь не так», — спокойно заметила Рейна, выныривая из очередного видения. «Еще бы понять что. Может, я просто не способна это сделать в принципе?» «Способна», — заверила Рейна. «Та, кто способна распылять людей, точно способна на то, чтобы разложить на водород и кислород воду. Тебе всего лишь надо банально вызвать в той резонанс или разрушить межмолекулярные связи. Ага, всего лишь. И правда, это же такая банальность. И я еще никого не распыляла», — громко возразила Скай. «Только переламывала все кости и превращала все внутренности в кровавое месиво». Закончила она тихо и печально, под конец передернув плечами от отвратительных воспоминаний, что вновь всплыли в ее разуме. «Распылишь», — спокойно заверила Рейна, чем не то чтобы приободрила собеседницу. «И хватит уже корить себя из-за смерти этих последователей беспалой руки. Их участь была предрешена». В ответ Скай поморщилась и пробубнила. «Это опять же лишь с твоих слов. И часто мои слова были ошибочными». Скай вновь поморщилась. «Да и ты же всегда мечтала стать настоящим героем, не так ли?» Последовал новый вопрос к идейной хакерше, которая далеко не раз занималась разоблачением или созданием проблем для не самых чистых на руку личностей и компаний. «Так почему ты переживаешь из-за того, что ты, как и полагается герою, покарала тех, чьи руки были по локоть в крови, среди которой была и кровь невинных? Настоящие герои не убивают». Тут же выпалила на это Скай. «А можно потише, у меня и так голова трещит, а еще я пытаюсь уснуть», донеслось неожиданно в ответ с другой конца контейнера. «Ой, прости, Эмили», спохватилась собеседница Рейны. «Ничего, но больше не ори, ох, и, если что, я согласна со Скай, настоящие герои не убивают, и не мешают отдыхать вынужденным злодейкам вроде меня. Ох, еще раз прости. Рейна усмехнулась. Какое забавное, наивное и детское заблуждение. Протянула она насмешливо и тихо, возвращаясь к текущей теме разговора. И не хочу тебя расстраивать, подруга, но такие герои бывают лишь на страницах твоих и малышки Эмили любимых комиксов, в жизни же. Закончила она на полуслове и развела в стороны своими когтистыми и шипастыми руками. К тому же немного странно подобное слышать от той, кто всецело поддерживала и даже помогала представителям Либерти, пока не обзавелась этим замечательным украшением, добавила Рейна и постучала коготком по ошейнику у себя за воротником плаща, аналогичного тому, что было и на шее Скай. Эй, насчету Либерти разоблачение Стрейкер с ее подельниками в высших эшелонах власти и уничтожение сторожевых псов, а также удар по носу этого рассадника международных заговоров, счета. Они сражаются за правое дело и попросту вынуждены идти на подобные меры, заявила громким шепотом в ответ идейная кибертеррористка. И не соглашусь, подобные герои бывают не только на страницах комиксов и книг. Та же Женщина-паук еще никого не убивала, чтобы о ней не говорили и не писали во всяких бульварных газетенках типа Daily Bugle. Хоть ее методы за последние годы стали жестче, но она точно все еще герой с большой буквы, как и ее новая напарница, призрачная паучиха. Хм, Женщина-паук, значит, и призрачная паучиха, протянула Рейна задумчиво, начав созерцать стену контейнера позади Скай и входя в околомедитативное состояние, после чего ее сознание вновь наполнили различные, разрозненные и смутные видения, а также образы, причем, как прошлого, так и возможного будущего. Скай затаила дыхание, прекрасно зная, что сейчас произойдет. Девушки, отмеченные укусом одного паука, начала неспешно и размеренно бормотать Рейна, наставница и ученица, подруги, любящие вид сети, летать меж небоскребов и скрываться в темноте на потолках и стенах. Одна из них буквально обласкана тьмой, уже знакомой Рейне тьмой. Она так или иначе видела ее всякий раз, когда пыталась прозреть что-либо связанное с так называемым безликим. В глубине этой тьмы горела пара белоснежных провалов глаз, звенели своими звеньями черные цепи и жужжал целый рой насекомых, притаившийся в корнях пока молодого, но уже могучего древа. Древо, в стволе которого были заперты души, заботливо обнимаемые воплощением самой природы, под непрерывным присмотром воплощения самой смерти. И вот что бы это вообще значило, и значило ли, тьма манила провидицу своими тайнами, как и всегда с неохотой приоткрывая лишь малую часть сокрытого или затронутого собой. Первую из паучих гонит вперед чувство вины по поводу того, что она когда-то не смогла предотвратить, банально пройдя мимо и горько пожалев об этом впоследствии, а также чувство ответственности от ее возможного неучастия в чем-то важном и значимом, из-за чего она надеется успеть везде и всюду, разрываясь от взваленных на себя обязательств и задач, которых становится все больше и больше, и это грозит ей в скором времени переломом ее могучего хребта, выдала провидица пророчество и продолжила. Вторая же просто радуется обретению новых сил и возможностей под задорные ритмы столь ей любимой музыки. Она упивается своей силой и мнимым чувством справедливости, еще не понимая всего того, что в нее пытается буквально вбить первое, и это вскоре выйдет и ей, и ее наставнице боком. Хм, я не вижу крови на руках второй, кроме как из чужих разбитых губ и ссадин, но она вскоре точно захочет это исправить всей своей душой, столкнувшись с настоящим испытанием на прочность. А вот ее наставница прекрасно знает, каково это, отнять чужую жизнь, смотря при этом прямо в стекленеющие глаза той, кому ты выносишь смертельный приговор. Как и знает, каково это, закрывать глаза на зло, которое используется во благо и во имя идеалов, ради которых она готова отдать жизни, если придется, вновь собственноручно убить. Закончив прозревать и осознавать увиденное, на губах Рейны растянулась довольная улыбка, после чего она резюмировала. «Ну что же, Скай, первую из этих твоих благородных паучих, пожалуй, и правда можно назвать героем, но далеко не тем, которого ты себе там напредставляла в голове. А вот второй еще только предстоит пройти проверку на это звание. Как, впрочем, и тебе. Мне», — удивилась Скай, — «ты опять говоришь загадками и вновь не договариваешь. И каким же это чудом мне предстоит пройти проверку на звание героя с ошейником-то на шее?» — поинтересовалась девушка, недовольно поджав губы, ведь ей совсем не понравилось то, что ей только что рассказали о кумирах. Но и не верить в это не получалось, так как Рейна уже несколько раз доказывала верность своих видений. «Не торопись, Скай, всему свое время, ты же пока вон, даже не можешь воду разложить на кислород и водород, как и не можешь распылить человека на атомы. А ведь тебе, по задумке и несбыточным надеждам нашего рассадника соплей, предстоит столкнуться с его старшей сестрой, способной делать это звуками своего голоса. Вот именно, что несбыточным, я быстрее самой себе кости в труху переломаю, чем смогу что-то подобное выдать». Недовольно пробурчала в ответ девушка. «Мне вообще до сих пор с трудом верится, что этот его Аттилан существует, а не является плодом его больного рассудка. О, поверь, сокрытый ото всех на Луне и построенный на страхе, что уже давно въелся в традиции саму суть его жителей, город существует. Как и существует древний город Синих Ангелов, зацепки по поиску которого наш сопливый тиран собирается найти в посмертии, и последний из городов уже находится в объятиях тьмы, а к первому тянутся ее ненасытные щупальца. А если это и правда не так, то тебе в любом случае стоит продолжать пытаться овладеть своими силами, дабы перестать быть опасной хотя бы для самой себя», — сообщила назидательная Рейна для нее очевидное, на что Скай в ответ оставалось лишь криво улыбнуться и кивнуть, соглашаясь. «И ты в этом, кстати, неплохо продвигаешься, а то помнишь, что было в самом начале. Забудешь такое», — пробурчала девушка, потерев о друг друга руки в перчатках, кожа под которыми не так давно была покрыта многочисленными кровоподтеками из-за разрывов капилляров, а кости — микротрещинами. «В то время ты заставляла трястись все вокруг себя, словно при землетрясении, а теперь же ты способна вызвать резонанс в стекле бокалов с водой, чтобы те лопнули. Так в чем проблема сделать это же, но уже с самой водой?» «Ага, способна», — саркастично согласилась Скай и продолжила. «Вот только с бокалами я пыталась повторить за тобой мелодию, а не взорвать их, как в одном из видений Рейны.